Айзин повернул голову и пересекся взглядами с Урахарой, который тоже смотрел на него в этот момент. Урахара спокойно сказал, без особого труда отражая очередную атаку Гина: «Ранее мне так и не удалось определить истинную особую способность Киёка Суигицу, но я допускал возможность того, что не смогу одолеть тебя даже при нынешнем раскладе сил. Неужели ты думаешь, что я мог отправить сюда настоящие Хагьёку?» Поле битвы погрузилось в тишину после этих слов Урахары. Ишин, прикрывавший рану правой рукой, бросил обиженный взгляд на Урахару. «Ты обманул меня дважды, Урахара. Хе-хе-хе, мне жаль, но разве тебе удалось бы так ловко водить Айзина за нос, если бы я сказал тебе об этом заранее?» Урахара ухмыльнулся и сказал, переводя взгляд на Айзина: «Айзин мог ничего не заподозрить только при условии, что ты сам искренне верил в свою задачу». Яруичи Шихаин, сражавшаяся в одиночку против семи монстров, приподняла подбородок и уверенно улыбнулась. «Мои старшие тоже решили заглянуть сюда, чтобы позаботиться о тебе». Ее сила перешла на более высокий уровень после перевода во дворец короля душ. Яруичи могла без особых проблем противостоять семи противникам уровня капитана одновременно, после перестройки костей во дворце короля душ, но даже теперь она в лучшем случае примерно равна Айзину. Заручаться поддержкой других капитанов или самого главнокомандующего для подавления Айзина тоже нет никакого смысла, потому что все они находятся под влиянием Киёка Суигицу. Необходим сильный, очень сильный союзник, не сталкивавшийся с Шикаем Сасуки Айзина. Шух! Из тьмы Эйхааса Гарганты вышло две человеческих фигуры, испускавших ужасающие вспышки Риацу расширенного класса капитана. Это были член королевской стражи Дворца Короля Душ, Кириахи Кифуне, и член королевской стражи Дворца Короля Пустых, Нилейльту Адильшванг. «Мы ведь не припозднились, Яруичи!» Кириа приветливо улыбнулась Яруичи. Неужели Яруичи могла ничего не добиться за 50 лет со дня становления членом нулевого отряда? За прошедшие десятки лет Яруичи удалось наладить прекрасные отношения с Кириа и Нилейль, поэтому они без лишних вопросов откликнулись на ее просьбу о помощи. Прибытие двух фигур расширенного класса капитана немедленно перевернуло нынешнюю ситуацию с ног на голову. «Похоже, у нас проблемы, капитан Айзин», — Гин обеспокоенно прошептал, глядя на Айзина неподалеку. «Даже Айзин не способен противостоять сразу двум фигурам расширенного класса капитана, если они не находятся под влиянием абсолютного гипноза. Но даже в такой ситуации», — Айзин уверенно улыбнулся и медленно сказал, глядя на Урахару неподалеку: «Неужели ты думал, что я даже не подумал о том, что ты можешь передать Ишину подделку?» Выражение лица Урахары резко изменилось. «Ты хочешь сказать», — Айзин ухмыльнулся, — «если ты сейчас здесь, то кто тогда охраняет твой магазинчик?» Урахара сказал холодным голосом: «Неужели ты думаешь, что я оставил свой дом без защиты? Ты слишком наивен, Айзин». «Лейтенанты», — Айзин уверенно сказал, — «их недостаточно». Бум. После слов Айзина пространство неподалеку было грубо разорвано на части. Затем из образовавшегося разрыва пространства протянулась огромная костяная лапа, державшая между своими окровавленными когтями небольшую сферу фиолетового цвета. «Остановите ее!» — Яруичи громко воскликнула, когда эта лапа потянулась прямиком к Айзину неподалеку. Нилейль и Кириа решительно атаковали огромную лапу, но Айзину, располагавшемуся немного ближе к внезапно появившемуся пространственному разрыву, удалось добраться до лапы и подхватить сферу на полшага быстрее остальных. Хагьёку Урахары. Но ему пришлось расплатиться за это столкновением сразу с двумя атаками расширенного класса капитана. Бух! Разразился ужасающий грохот. Столкновение сразу нескольких противников уровня расширенного класса капитана вызвало сильнейшую дрожь даже в окружающей Гарганте. Вскоре масштабный взрыв постепенно утих, представив взору окружающих фигуру Айзина. Айзин пассивно принял атаки Кириа и Нилейль на свое тело, ради получения Хагьёку. Он попросту не мог остаться невредимым при таком раскладе, даже если обладает Риацу расширенного класса капитана. Очки появившегося Айзина были разбиты в клочья, а тело покрыто множеством ранений. Более того, значительная часть его одежды была полностью уничтожена вместе с левой рукой. Урахара облегченно вздохнула и спокойно сказал, глядя на тяжело раненого Айзина: «Я изначально предполагал, что ты разгадаешь мой замысел и организуешь атаку пустых в мире живых». Айзин поднял уцелевшую руку и зачесал свои коричневые волосы назад, после чего спокойно спросил: «Тогда почему ты не сосредоточился на обороне своего убежища?» «Это не имело никакого смысла», — Урахара покачал головой. «Ведь совершенно не важно, удастся ли тебе заполучить Хагёку, потому что ты не выберешься отсюда живым при любом раскладе. Понятно, Айзен медленно сказал, тебе действительно удалось просчитать ситуацию на несколько ходов вперед меня, но ты не сможешь предсказать мои дальнейшие действия, потому что я ничего не продумывал. Выражение лица Урахары резко изменилось после этих слов Айзена, добейте его, но... Уже было поздно. Айзен без колебаний бросился в разорванное пространство в сопровождении громкого крика Урахары. Бух, бух. Стремительные атаки Нилли Кирия разорвали нижнюю часть тела сбегавшего Айзена в клочья, но его верхняя часть тела исчезла посреди хаотичного и нестабильного пространства. Со времен сотворения этого мира, на верховном троне неизменно восседало всего две фигуры, поэтому даже усилий всей жизни недостаточно, чтобы взобраться на эту вершину. Но... Я взойду на нее после своего возвращения. Верхняя половина тела Айзена окончательно исчезла посреди хаотичного пространства в сопровождении его громкого крика. Кирия и Нилель немедленно бросились к разорванному пространству, но так и не смогли ощутить реакцию Айзена, так что продолжение погони не имело вообще никакого смысла. Черт, Урахара опустил голову и беспомощно вздохнул. Ему удалось просчитать и предсказать все шаги Айзена до этого момента, но грубый разрыв пространства для доставки Хагёку, а также решительный отказ от своих подчиненных и принятие таких жестоких атак ради побега через пространственный разрыв не смог предсказать даже он. Он ведь просто имеет очень высокий интеллект, а не обладает всезнанием и всеведением, чтобы иметь возможность предсказывать абсолютно все. Можно сказать, что произошедшее было случайностью, просто удача находилась на стороне Айзена. Я не думала, что ему удастся сбежать даже при таких обстоятельствах. Яруичи прошептала чрезвычайно мрачным и тяжелым голосом, после чего крепко сжала кулаки и повернулась к монстрам неподалеку. Кирия, Нилели и остальные синхронно повернули головы вслед за Яруичи, посмотрев на Ичимаругина, Канамитоусина и остальных подчиненных Айзена. Канамитоусин. Ичимаругин беспомощно вздохнул и сказал, глядя на Яруичи Шихаин, Кисуки Урахару и остальных, «Эх, вы ведь поверите мне, если я честно признаюсь, что следовал за Айзеном только ради того, чтобы дождаться удачной возможности прикончить его». Ишин задал Гину риторический вопрос. «А сам-то как думаешь, Ичимаругин?» Айзен, оказавшийся посреди хаотичного пространства, медленно поднял Хагёку перед собой уцелевшей рукой. Окружающий пространственный хаос постепенно разъедал его тело и уничтожал Ряцу. Урахаре удалось разгадать замыслы и подавить Айзена до такой степени, что тому не оставалось ничего, кроме как полагаться на удачу или судьбу. «Но я ни за что не проиграю тебе, Кисуки Урахара!» Айзен решительно прошептал и выплюнул изо рта еще одну фиолетовую сферу. Второе Хагёку. Айзен сперва подхватил свое Хагёку уцелевшей рукой, а потом окутал два Хагёку интенсивным потоком Ряцу, при этом постепенно сжимая свою ладонь, пока Хагёку не начали сливаться воедино. Шу-у-ух! После вступления в прямой контакт, неполные Хагёку начали активно сливаться воедино по собственной воле, пока не образовали единое целое, завершенное Хагёку. Затем Айзен прижал завершенное Хагёку к своей груди. Сила завершенного Хагёку стремительно окутала все тело Айзена, что немедленно предотвратило дальнейшее ухудшение его состояния. Далее из завершенного Хагёку хлынула странная и таинственная сила, начавшая сливаться воедино с Ряцу Айзена, заставляя того запрокинуть голову и издать громкий крик. Вслед за этим громким криком, из раны Айзена хлынул поток вязкой и извивающейся жидкости белого цвета. Всплеск, всплеск, всплеск. Эта белая жидкость начала стремительно реконструировать нижнюю часть тела и левую руку Айзена, пока в конечном итоге не вернула его в идеальное состояние. Как я и предполагал, основная роль Хагёку заключается не в простом стирании границы между пустыми и шинигами. Завершенная Хагёку способна обеспечить неограниченную эволюцию и продвижение своего обладателя к более высоким уровням развития. Айзен улыбнулся и прошептал, дотрагиваясь до Хагёку на своей груди. Затем он развернулся и воскликнул торжествующим голосом. «Судьба на моей стороне, Кисуки Урахара!» Треск. Айзен разорвал пространство легким взмахом руки и вернулся через образовавшуюся трещину прямиком в мир живых. Урахара и остальные, буквально только что вернувшиеся в мир живых, синхронно повернули головы в одном направлении, ощутив вспышку Ряцу Айзена. Но Айзен не намеревался задерживаться здесь. Слияние с завершенным Хагёку позволило Айзену полностью превзойти Урахару, но он до сих пор очень далек от победы над королем пустых. Хагёку обеспечивает бесконечную эволюцию и развитие владельца без узких мест, но оно не обладает неограниченной энергией. Получается, что для поддержания бесконечной эволюции, владелец должен обеспечить бесконечный приток энергии извне. Фух, Айзин сперва стремительно взмыл в небо, оставляя Урахару и остальных далеко позади, а потом завис посреди облаков и полетел прямиком к солнцу после недолгих раздумий. Просто подождите, совсем скоро все будет кончено. Айзин повернул голову и взволнованно воскликнул, глядя в направлении земли, после чего исчез на пылающей поверхности солнца. Мир живых, Шинджу Хирака и остальные, находившиеся под влиянием абсолютного гипноза на протяжении всей битвы, начали обеспокоенно и непонимающе кричать, глядя на Урахару неподалеку. Неужели это Риацу Айзина? Куда он отправился? Вскоре крики слились в общий гул. Урахара, все это время обеспокоенно смотревший на широкое небо, медленно опустил голову и сказал тяжелым голосом после нескольких секунд молчания. «Похоже, у нас огромные проблемы». Урахара не знал, что именно сделал Айзин после получения Хагёку, но его Риацу не просто вернулась к пику, а стала заметно сильнее. Более того, Айзин полетел прямиком к солнцу вместо того, чтобы продолжить сражаться с ним после полного восстановления. Урахара прекрасно понимал, что человек вроде Айзина ни за что и ни при каких обстоятельствах не совершит абсолютно бесполезный и бессмысленный поступок. Поэтому он начинал беспокоиться и переживать еще сильнее, когда не понимал сути действия Айзина. «Это опасно, очень опасно», — Урахара решительно сказал. «Возвращаемся. Нам нужно подготовиться». Хирака непонимающе спросил, к чему готовиться. Урахара сказал очень тяжелым и мрачным голосом, глядя на Хирака неподалеку, к финальной битве с Айзином. Несколько дней спустя Гати-13 вошел в состояние наивысшей боевой готовности, по приказу Ямамото Шигекуни Генриусея. По настоянию Яруичи Шихаин, все постановления относительно Исшинашибы, Кисуки Урахары и остальных были временно отменены в силу сложившихся обстоятельств, после чего все они, включая Вайзардов, вошли в состав сил защиты мира живых и общества душ. Примерно в то же время во дворце короля душ на территории города главы нулевого отряда встретилось 6 фигур, среди которых были Яруичи Шихаин, Аяцуни Майя и остальные. Члены нулевого отряда в полном сборе. Яруичи максимально подробно описала предыдущие события Ичибею и остальным членам нулевого отряда. Похоже, ситуация и правда критическая. Глава нулевого отряда вздохнул, поглаживая свою лысую голову. Получается, что этот парень не просто полностью восстановился после получения Хагёку, а еще и немедленно полетел прямиком к солнцу. Вероятнее всего, он хочет использовать энергию солнца для перехода на более высокий уровень развития. Похоже, нам придется объединиться для борьбы с Айзином, раз он был не слабее тебя еще до получения Хагёку. Яруичи покачала головой. Все может оказаться еще хуже. Возможно, нам не удастся одолеть Айзина даже вшестером, ведь прямо сейчас он питается необъятной силой солнца. Аяцу задумчиво сказал. Похоже, нам стоит оповестить о надвигающейся угрозе королевскую стражу дворца короля пустых. Нилель уже должна сообщить им. Яруичи кивнула. Наши зоны ответственности не пересекаются, но им придется сделать шаг, если Айзин будет угрожать не только обществу душ, но и Уэкамунда. Синджумару добавила. Тогда нам стоит оповестить и принцесс, раз сам король пустых отсутствует, то нам остается только поставить в известность о сложившейся ситуации принцесс. Ведь при худшем раскладе даже мы не сможем противостоять Айзину. Именно в этот момент со стороны донесся спокойный голос Лилит. Нет необходимости. Молодая девушка, неизвестно когда появившаяся неподалеку от 6 членов нулевого отряда, безразлично сказала, медленно обводя собравшихся безэмоциональным взглядом. Отец скоро вернется. Яруичи вздрогнула от неожиданности и облегченно вздохнула, после слов внезапно появившейся Лилит. Изначально она предполагала, что нет никакого смысла надеяться на возвращение Яруаши в ближайшее время, ведь в прошлый раз он исчез на целый 1 000 000 лет. Поэтому она была очень рада узнать, что Яруаши покинул мир всего на несколько лет, а не как в прошлый раз. Им будет не о чем переживать, как только Яруаши вернется. Ичиби встал и решительно сказал, как только Лилит исчезла так же внезапно, как и появилась. Еще рано расслабляться. Пусть Сиритий продолжает сохранять наивысшую боевую готовность. Мы будем обязаны задержать Айзина, если он завершит эволюцию до возвращения короля пустых. Остальные члены нулевого отряда, успевшие уже немного расслабиться и успокоиться, переглянулись и серьезно кивнули в ответ на слова Ичибея. Примерно месяц спустя, С пылающей поверхности солнца медленно сошла человеческая фигура, окутанная золотистым покровом. Покинув поверхность солнца, Айзин сперва медленно открыл глаза, а потом поднял руку и сжал ладонь, ощущая свою новую силу. Ему удалось поглотить около пятой части энергии солнца, благодаря поддержке завершенного Хагьоку. Нынешний объем энергии Айзина достиг предела его контроля и силы души. Мощь и объем 1/5 энергии солнца выходит далеко за рамки расширенного класса капитана, не говоря уже о классе капитана. Это совершенно иная ступень силы. Айзин чувствовал, что теперь может без особых затруднений уничтожить весь мир. Да, именно такая сила необходима для занятия трона Верховного Короля. Теперь никто не сможет остановить меня. Айзин опустил руку и бросил спокойный взгляд на землю неподалеку, не проявляя ни радости, ни волнения, ни гнева. Теперь он существо, обладающее абсолютной силой и стоящее на абсолютной вершине мира. Теперь он бог. Богу не присущи разнообразные человеческие слабости, вроде эмоций и чувств. Он шагнул в сторону мира живых. Айзину удалось вернуться в мир живых после нескольких неспешных шагов, благодаря искажению пространства на его пути. После возвращения в мир живых, Айзин грубо разорвал окружающее пространство небрежным взмахом руки. Затем он спокойно вошел в образовавшуюся трещину, а спустя мгновение появился посреди неба над Сиритей. Айзин, купающийся в золотистом сиянии, бросил равнодушный взгляд на огромный город под своими ногами. Тревога, тревога, несанкционированные пространственные колебания. Произошло проникновение на территорию Сиритей. Шинигами Гати-13, находившиеся в состоянии наивысшей боевой готовности, немедленно подняли тревогу, а сам главнокомандующий уже покинул штаб первого отряда. Ямамото Шигекуни Генрю Усай сразу ощутил присутствие Сасуки Айзина в небе над Сиритей, поскольку тот и не пытался скрывать свое присутствие. Айзин. Вскоре практически все капитаны покинули свои резиденции и кабинеты, после чего поднялись в небо над Сиритей, беря Айзина в плотное окружение. «Вот уж не думал, что у тебя хватит наглости заявиться сюда, Айзин. Все твои приспешники уже заключены под стражу, теперь твоя очередь», — Тоширо Хицугая медленно сказал, в то время как лезвие его занпакта постепенно покрывалось тонким слоем льда. Айзин совершенно равнодушно и безразлично ответил на слова капитана 10-го отряда. «Не вы заключили под стражу моих подчиненных, а я бросил их за ненадобностью. Ведь теперь отсутствие или наличие подчиненных не имеет для меня совершенно никакого значения». Хм. Ямамото Шигекуни Генрю Усай холодно фыркнул и сказал суровым голосом, снимая печать со своего занпакта. «Хватит уже попусту трепаться, малец. Просто возьми и попытайся, если действительно веришь, что способен покинуть это место живым». Айзин спокойно ответил на вызывающие слова главнокомандующего, не проявляя никаких особых эмоций. «Похоже, ты еще не осознал, насколько велика моя мощь. Хорошо, я покажу вам частичку моей истинной силы». Фух. После этих слов фигура Айзина мгновенно исчезла и внезапно появилась прямо перед ближайшим из капитанов, Тоширо Хицугаи. Хицугаи инстинктивно взмахнул своим занпакта в направлении внезапно появившегося Айзина, а тот спокойно и беззаботно перехватил приближавшееся лезвие раскрытой ладонью. Треск. Затем он легонько сжал пальцы и разбил занпакта капитана 10-го отряда в дребезги, словно кусок хрупкого стекла. После этого Айзин вновь мгновенно исчез и появился перед Сюнсуй Кьёраку в сопровождении мимолетной вспышки золотого сияния. Треск. Как и в случае с Тоширом мгновением ранее, Айзин просто перехватил и разбил в дребезги лезвие занпакта капитана 8-го отряда голыми руками. «Капитан Хицугая, капитан Кьёраку», — Джушира Укитаки ошеломленно воскликнул, но немедленно пришел в себя и сложил руки перед собой. «Бакуда 75, Гатютыткан». В сопровождении яркого сияния, прямо над Айзином сформировалось 5 массивных колонн, содержащих в себе огромное количество духовной энергии, но тот не проявил совершенно никакого беспокойства по этому поводу. Затем массивные колонны обрушились на неподвижную фигуру Айзина, после чего просто разлетелись на множество мелких кусочков, словно песок наткнулся на сталь или стекло на алмаз. «Тщетные потуги», — Айзин безразлично сказал, стоя посреди неба над Сиритей в окружении ошеломленных капитанов Гати-13. Треск, треск, треск. Джушира Укитаки, Бикуя Кучики, Рицу Унахана и даже Кинпачизараки. Айзин продолжал уничтожать занпакта капитанов Гати-13 голыми руками, сохраняя совершенно равнодушное выражение лица. «Банкой, Занканоточи». Ямамото Шигекуни Генрю Усай воскликнул суровым голосом и взмахнул своим банкаем в направлении Айзина, но тот вновь поднял руку и спокойно заблокировал Занканотачи ладонью, как и Занпакты остальных капитанов ранее. Яруаши удалось заблокировать Занканотачи голыми руками, верно? В таком случае, Айзин сперва слегка наклонил голову и посмотрел, как его ладонь сдерживает Занканотачи, а потом сказал с легким волнением в глазах и сжал пальцы. Треск. Занканотачи разлетелся на куски в сопровождении звона ломающегося металла, как и Занпакты остальных капитанов. Капитаны Гати 13 впали в вялое и отстраненное состояние, попросту отказываясь верить в произошедшее. Особенно сильно были шокированы Джушира Укитаки и Сюнсуи Кьораку. Как такое может быть? Занканотачи старика. Айзин слегка повернул голову и спокойно сказал, глядя на ошеломленного Сюнсуи Кьораку неподалеку. Тут ничему удивляться, ведь такой силой должен обладать один из верховных королей. Просто на этот раз ее продемонстрировал не Яруаши, а я. После этих слов он поднял голову к небу и тихо прошептал, перестав обращать внимание на капитанов Гати 13. Теперь Айзин сперва медленно поднял руку вверх, а потом сделал легкий толчок ладонью прямо в направлении места, где располагается дворец короля душ. Шух, шух, шух. Пространство в небе над Сирити было разорвано словно простая стопка бумаги. Айзин попросту разорвал несколько десятков слоев пространства, отделявших измерение дворца короля душ от измерения общества душ. Поэтому дворец короля душ виднелся прямо посреди неба над обществом душ. Айзин. Именно в этот момент из Шинкурасаки, Кисуки Урахара, Шинджи Хирака и остальные, отвечавшие за ситуацию в мире живых, прибыли в общество душ через Дангай. После прибытия, каждый из них без колебаний набросился на Айзина, используя свои сильнейшие атаки. Но Айзин лишь беззаботно отмахнулся рукой. Фух, атаки Шинджу Хирака и остальных были сметены необъятной и непреодолимой силой. Уничтожив многочисленные атаки, эта непреодолимая сила обрушилась на фигуры Шинджи Хирака и остальных, после чего те немедленно рухнули вниз в сопровождении ужасающего гула и грохота, уничтожив значительную часть Сирити. Простым взмахом руки, что за ужасающая мощь, Ташира Хицуга ошеломленно прошептал, сжимая уцелевшую рукоять своего занпакта. Айзин лишь краем глаза взглянул на Урахару, совершенно не заботясь о Хирака и остальных вайзардах, после чего перевел взгляд на измерение дворца короля душ. Кисуки Урахара больше не заслуживает его внимания, впрочем, как и остальные обитатели этого мира. Теперь Айзин заботится лишь о короле пустых и короле душ, чей трон он намерен занять. Как я и думал, ты вернулся. Айзин улыбнулся и спокойно сказал, глядя на километрового гиганта, плавно парившего посреди измерения дворца короля душ, я сразу почувствовал твое Риацу. После этих слов Айзина, капитаны Гати 13, включая Саджина Камамуру и Ташира Хицугаю, синхронно подняли головы и увидели сквозь разорванное пространство величественную фигуру, парившую посреди другого измерения. Все они невольно ощущали себя маленькими и незначительными, когда смотрели на эту фигуру. Сойфон нахмурилась и прошептала, когда осознала, что хотя внешность Яруаши не претерпела вообще никаких изменений, но его размер возрос во множество раз. Почему он такой большой? Руки, занимавшая пост лейтенанта второго отряда, подняла голову и потерянно прошептала, глядя на разорванное пространство откуда-то из Сирити. Он слишком велик. Рост нынешнего Яруаши достигает целого километра. Это вполне соответствует представлениям обычных шинигами о величественном и возвышенном верховном короле, который создал этот мир около миллиона лет назад, но знакомых Яруаши посетили неловкие и странные чувства, когда они наблюдали за его нынешней формой. Айзин спокойно сказал, не испытывая совершенно никакого интереса к нынешнему росту Яруаши. «Как думаешь, я смогу?» «Нет». Яруаши отрицательно покачал головой. Айзин усмехнулся, продолжая смотреть на огромную фигуру Яруаши. «Я хочу попытаться». «Тогда», Яруаши спокойно сказал и поднял руку, после чего надавил выпрямленным указательным пальцем в направлении разорванного пространства внизу. Нынешний Яруаши настолько велик, что его нисходящий палец подобен небесному столпу, а Айзин на его фоне ничтожному муравью. Айзин поднял руку и испустил поток золотого сияния, не выказывая совершенно никакого страха или беспокойства перед лицом нисходящего пальца Яруаши. Раскрытая ладонь Айзина столкнулась с указательным пальцем Яруаши, больше походившим на огромную гору. Затем, простое нажатие, сперва палец Яруаши рассеял огромный поток золотистого сияния, хлынувший из поднятой руки Айзина, а потом сокрушил его гигантское Риацу и жестко вдавил фигуру прямиком в Сирити. Множество улиц и зданий было мгновенно смято и уничтожено огромным пальцем, после чего во все стороны от него протянулась огромная паутина глубоких трещин. Бух! Земля яростно содрогнулась в сопровождении ужасающего рева и грохота. Шинджи Хирака и остальные шинигами, находившиеся неподалеку от места столкновения, мгновенно разлетелись в разные стороны словно бумажные конфетти, не в силах сопротивляться этому ужасающему землетрясению. Ямамото Шигекуни Генриусай и остальные капитаны Гати-13, стоявшие посреди неба над Сирити, были унесены кто куда мощнейшими порывами ветра, словно маленькие лодки посреди страшного шторма. Вскоре ужасающая буря и землетрясение прекратились, а Яруаши поднял свой указательный палец. Прямо в центре огромной вмятины, оставленной указательным пальцем Яруаши посреди Сирити, осталось несколько небольших пучков золотистого сияния. Айзин был полностью уничтожен и стерт в порошок, оставив после себя лишь небольшой сгусток Ряцу. Огромный палец и часть руки плавно вернулись в измерение Дворца Короля Душ, в сопровождении отстраненных и потерянных взглядов Сойфон, Ташира Хицуга и остальных шинигами. Затем разорванные слои пространства начали затягиваться и восстанавливаться. Вскоре небо над Сирити стало спокойным и чистым, без каких-либо следов присутствия Дворца Короля Души и Яруаши. Тишина в опустевших головах Сойфон и остальных шинигами, смотревших на несколько золотистых пучков Ряцу Айзина, крутилась лишь одна короткая мысль. Так просто. 145-32 год по календарю общества душ. Сасуки Айзин, занимавший должность капитана 5-го отряда Гати-13, подготовил и привел в исполнение тайный план, в результате которого ему удалось заполучить Хагьёку, случайно изобретенное Кисуки Урахарой, и использовать его для поглощения силы солнца. Затем король пустых раздавил Сасуки Айзина одним пальцем. В тот день все общество душ было поражено невообразимым могуществом и величием Яруаши. Пару недель спустя, великий дворец короля душ, прямо в воздухе посреди просторного помещения располагалась массивная колонна зеленого цвета. Со стороны смутно виднелось, что один из концов этой массивной колонны проникал сквозь пространство, соединяясь с бесчисленными нитями Риши, окутывающими все общество души Уэйкамунда. Ранее эти нити постоянно удерживались Лилитой Лианой, поэтому Яруаши создал новый столб мира, на который перекинул эти нити. Для нынешнего Яруаши не составляет особого труда сделать подобное. Готово. Яруаши, стоявший перед великим дворцом короля душ, удовлетворенно кивнул, глядя на массивный столб мира, установленный в самых глубинах дворца, после чего перевел взгляд на Лилит и Лиану неподалеку. Лиана с нескрываемым волнением и нетерпением ожидала того, что должно произойти дальше, поскольку ей еще никогда не доводилось бывать в других мирах. Лилит была гораздо спокойнее и сдержаннее, впрочем, она ведет себя подобным образом независимо от обстоятельств. Время пришло, отец, да. Яруаши кивнул, поднимая правую руку. Затем Лилит и Лиана плавно приземлились на указательные средние пальцы огромной руки отца. Яруаши улыбнулся и отрицательно покачал головой, когда Лилит собиралась слиться с его телом, как это происходило во время всех предыдущих перемещений между мирами. «Не надо». «Почему?» — Лилит непонимающе спросила. Яруаши приподнял голову и улыбнулся, глядя куда-то вдаль сквозь пространство. «Путешествуя по просторам галактики, я случайно обнаружил независимое измерение вроде этого. Я поглотил звезду в той планетарной системе, но это не оказало никакого негативного влияния на измерение, поскольку оно полностью изолировано от внешнего мира. Поэтому я решил повременить с отправкой в далекое будущее». Лилит задумчиво наклонила голову и спрыгнула с пальца во внутреннюю часть ладони отца, а потом Лиана сразу последовала за ней. Яруаши аккуратно сложил массивные пальцы вместе, сформировав для Лианы и Лилит независимое пространство, после чего его массивная фигура начала постепенно рассеиваться. «Присматривай за дворцом короля души и дворцом короля пустых во время моего отсутствия». За мгновение до исчезновения Яруаши обратился к фигуре, которая все это время молчаливо стояла неподалеку. Это была Хисана. После убийства Айзина Яруаши передал часть его силы Хисане. Теперь Хисана не только обладает боевой мощью за рамками любого из членов нулевого отряда, но и способна использовать часть мировой силы. Изначально Яруаши рассматривал кандидатуры Яруичи, Нилели и остальных, но в итоге остановил свой выбор на Хисане, поскольку именно она стала первым человеком, которого он встретил в этом мире. «Есть». Хисана вежливо поклонилась, принимая приказ исчезающего Яруаши. Она подняла голову и медленно встала только после того, как массивная фигура Яруаши окончательно исчезла. Затем Хисана повернула голову и кивнула членам нулевого отряда, находившимся чуть позади нее. Его высочество ушел, расходимся. Па. Дальше хвост феи. Па 2. После убийства Эйзина, возможно, стоило написать несколько глав повседневности, но я решил, что будет лучше оставить это на финальную арку. Па 3. После завершения путешествия Яруаши по миру хвоста феи будет написана небольшая история о его возвращении в миры Наруто, One Piece, Bleach и One Punch Man. Эта арка будет очень короткой, без особого упора на сюжетную составляющую. Отблагодарить переводчика кармой. ТЛ Рулатеру Усерс 67587 карма. Глава 1. Глава 1. Царь богов. Километровый Яруаши шагал по бескрайним просторам звездного неба. Пространство на его пути складывалось и искажалось, позволяя с каждым шагом перемещаться на несколько световых лет. Спустя несколько дней он прибыл в темную и безжизненную область, занимавшую площадь в несколько световых лет. Здесь располагалось независимое измерение. Это измерение, хотя и проявляется во внешнем мире, но по факту полностью изолировано от окружающего космоса, как измерение Уэкамунда и общества душ. Можно сказать, что это маленькие независимые миры, размещенные внутри бескрайнего мира под названием Вселенная. Это здесь Яруаши появился неподалеку от независимого измерения. Ранее он не стал заострять внимание на этом независимом измерении, поэтому не знал, что именно располагается внутри. На сегодняшний день существует не так много вещей или существ, способных нести реальную угрозу его жизни, поэтому он не особо опасался этого таинственного измерения. Яруаши открыл пространственный проход, полагаясь на силу глаз бога, после чего спокойно вошел внутрь. После входа внутрь оказалось, что это измерение совершенно не соответствовало его ожиданиям. Это измерение представляло собой не уникальный мир, вроде общества души или Уэкамунда, а безграничную и необъятную область тьмы. Яруаши начал исследовать необъятную тьму при помощи восприятий глаз бога, пока спустя некоторое время не обнаружил посреди нее небольшой клочок земли. Если говорить о размере этого клочка земли, то его площадь примерно равна дворцу короля душ. Над этим клочком земли располагался величественный дворец, от которого исходили слабые энергетические колебания, подобные окружающей бездне и тьме. В ушах Яруаши прозвучал спокойный и четкий голос вскоре после того, как его восприятие достигло этого величественного дворца. Давненько ко мне не заглядывали гости. Приношу извинения за такое бесцеремонное вторжение в ваш дом. Яруаши улыбнулся и шагнул вперед, искажая окружающее пространство, а спустя мгновение появился перед дворцом. Сразу после появления Яруаши, тьма неподалеку от величественного дворца исказилась, после чего из образовавшегося искажения неспешно вышла человеческая фигура. На теле появившейся фигуры виднелись цепочки таинственных символов черных и белых цветов, воплощавшие собою силы жизни и смерти. Энергетические колебания, исходившие от этой таинственной фигуры, оказались очень слабы, слабее уровня звезды. Рад приветствовать гостя. Я, бог жизни и смерти Анксилом, прошу следовать за мной, его величество сейчас во дворце. Хорошо. Яруаши спокойно кивнул. Бог жизни и смерти Анксилом. Это имя показалось Яруаши смутно знакомым, но он так и не смог вспомнить ничего конкретного, потому что эти воспоминания были слишком незначительны и расплывчаты. Яруаши последовал во дворец за Анксиламом. Внутренние помещения дворца оказались невероятно просторными и огромными, потому что даже у нынешнего Яруаши возникло ощущение, что он идет по коридору совершенно обычного здания и поднимается по совершенно обычным ступеням. Вскоре Анксилам привел Яруаши ко входу в самый большой зал, расположенный в центральной части дворца. Внутри, по обе стороны от центральной дорожки, стояли разнообразные живые существа, имевшие совершенно разные формы. Некоторые из этих странных существ походили на скелеты или прозрачные потоки воды, присутствовали даже существа в форме часов. На вершине трона, располагавшегося в конце огромного зала, восседал изящный и элегантный молодой человек с довольно зловещим взглядом. Он поднялся с трона и легонько улыбнулся, глядя на подошедшего Яруаши. «Добро пожаловать, меня зовут царь богов Хаос, я творец и хозяин этого измерения. Зовите меня просто Яруаши». Яруаши поднял голову и выдохнул, разглядывая пространство над тронным залом. «Впечатляет». Лилит и Лиана, парившие за плечами Яруаши, синхронно подняли головы после слов отца. Там, Посреди тьмы над тронным залом парило множество сфер, напоминающих мыльные пузыри, каждая из которых представляла собой отдельный мир. Восприятие глаз Бога позволило Яруаше разглядеть ситуацию в каждом из этих миров, поэтому он быстро осознал, что именно происходит. Параллельные миры. Внутри каждой из этих сфер располагается параллельный мир. Создать эти параллельные миры не так просто, поскольку хотя каждый из них по отдельности значительно меньше, чем у Экамунда и общества душ, но их здесь не менее сотни. Тогда эти миры тоже. Яруаше сперва бегло обвел взглядом многочисленные сферы, а потом сосредоточил внимание на центральной сфере самого большого диаметра, где засвидетельствовал несколько интересных сцен. Там располагался волшебный мир, населенный магами и драконами, а также мир звездных духов, населенный звездными духами. На планете ниже мира звездных духов располагалось три континента, один из которых именуется Ишгаром. Спустя сотни лет на этом континенте, вероятно, будет основана гильдия магов под названием Хвост Феи. Это мир Хвоста Феи, а все существа, располагающиеся в этом измерении, являются богами, несущими ответственность за законы и правила этих параллельных миров. Анксилам, бог жизни и смерти, Яруаше тихо прошептал и перевел взгляд на Анксилама, стоявшего слева от Хаоса. Уровень сил мира Хвоста Феи не очень высок. Даже король драконов Акнология, обладающий невероятной силой по меркам этого мира, находится максимум на уровне Кагуи и Ацуцуки. Но мир Хвоста Феи имеет богов. Простого проклятия бога Анксилама достаточно, чтобы заставить сильнейшего темного мага Зерефа страдать на протяжении сотен лет. Теперь Яруаше осознал, почему Зереф не мог избавиться от влияния этого проклятия, даже если был близок по силе к Акнологии. Анксилам не достиг уровня звезды, но не так уж и далек от него, так что его боевая мощь выходит далеко за рамки уровня планеты. Что касается Хаоса, создать не только мир Хвоста Феи, но еще и сотни параллельных миров, а также многочисленных богов, отвечающих за законы и правила этих миров. Нет никаких сомнений, что сила царя богов, существующего за рамками временных линий каждого из этих параллельных миров, выходит далеко за рамки уровня звезды. Именно в момент, когда Яруаше размышлял об этом, к его спине устремился огромный поток бушующей энергии, исходивший от Хаоса. Бум! Величественный дворец содрогнулся. Огромный поток энергии, выходивший далеко за рамки энергии звезды, сильно исказил пространство на своем пути, после чего окутал фигуру Яруаше. Пух! Тело Яруаше было мгновенно разорвано на множество мелких кусочков. Хаэм, царь богов Хаос, внимательно наблюдавший за разорванным телом Яруаше, вдруг удивленно воскликнул, потому что его тело внезапно вернулось в идеальное состояние. Яруаше сперва неспешно повернулся к Хаосу, внезапно появившемуся позади него, а потом покачал головой и спокойно сказал, словно только что не произошло ничего неожиданного: «Ты гораздо сильнее меня». Хаос прищурился и медленно сказал, глядя на Яруаше: «Твои способности времени не должны вступать в силу против меня, они не принадлежат тебе. Все законы, включая законы времени и пространства, перестают иметь значение на уровне сотворения мира, то есть их эффективность полностью зависит от уровня энергии пользователя. Проще говоря, существо уровня планеты не способно заморозить время существа уровня звезды. Законы вступают в силу только при условии, что энергия пользователя выше или хотя бы равна энергии цели». Хаос, царь богов, создавший множество параллельных миров, включая мир Хвоста Феи, ранее обрушил на Яруаше огромное количество энергии, равное почти сотне звезд. Поэтому никакие способности Яруаше, обладающего энергией 28 звезд, попросту не могли противодействовать этой атаке. Но Яруаше удалось вернуть свое тело в идеальное состояние, использовав способность обратного потока времени. Энергия 100 звезд не смогла поколебать эту силу времени. Получается, Яруаше обладает способностями типа времени, не имеющими прямой связи с его собственной силой и энергией. Только в таком случае его способности типа времени могут быть эффективны, несмотря на их разницу в силе. Яруаше спокойно сказал, глядя на Хаоса: «Мне просто любопытно, почему ты решил напасть на меня?» Он изначально сохранял бдительность в отношении Хаоса, поскольку существа такого уровня силы вовсе не обязаны быть дружелюбными или нейтральными. «Опасность», — Хаос равнодушно сказал. Яруаше понимающе кивнул после нескольких секунд молчания. «Понятно. При общении между существами подобного уровня нет совершенно никакой необходимости в детальных объяснениях. Им достаточно и нескольких слов, чтобы осознать причину и следствие. Хаос решил атаковать, поскольку ощутил угрозу, как он только что и сказал. Мирное сосуществование Яруаши и Хаоса, по сути находящихся на уровне черной дыры, попросту невозможно. Причина этого предельно проста. Для дальнейшего развития Яруаши необходимо поглощать все больше и больше звезд, что в свою очередь требует повышения контроля энергии. На самом деле, самостоятельное повышение контроля является очень трудной задачей, но если Яруаши удастся сперва одержать победу, а потом проанализировать и поглотить энергию хаоса, то он напрямую продвинется до уровня 100 звезд. То же самое верно и для так называемого царя богов. Хаос сможет значительно улучшить собственный контроль энергии, если проанализирует и поглотит силы эволюции, вечности, шести путей и глаз бога Яруаши. Существа подобного уровня поглощают других для собственного усиления, как это делают настоящие черные дыры. Царь богов совершенно не знаком с Яруаши, но это нисколько не мешало ему воспринимать незваного гостя как угрозу. Разве Хаос может утверждать, что Яруаши не нацелился на его силу? Яруаши спокойно сказал, глядя на Хаоса: «Вселенная – это охотничье угодье, а каждое существо нашего уровня – охотник. Все обитатели этого необъятного леса под названием Вселенная являются как нашими врагами, так и нашими жертвами». Данный взгляд на жизнь существ подобного уровня во Вселенной частично описывался в научно-фантастическом романе «Задача трех тел». «Ты слишком поздно осознал это». Хаос улыбнулся. «Тебе изначально не следовало входить в мое измерение, ведь ты не сможешь уйти отсюда живым». После этих слов Хаос вновь атаковал Яруаши, но теперь он прибегнул не к грубой энергетической атаке, а привел в движение всю тьму этого безграничного измерения. Необъятная тьма поглотила фигуру Яруаши. Поток тьмы, несущий внутри себя силу сотен миров, пытался разорвать тело Яруаши в клочья, чтобы затем спокойно поглотить его энергию. Тьма подавила и аннулировала все силы Яруаши, включая силы шести путей, эволюции, вечности и глаз бога. Сила 100 звезд Хаоса полностью подавила силу 28 звезд Яруаши, сильно ослабив или полностью аннулировав действие всех его способностей. Но Яруаши сохранял абсолютное спокойствие перед лицом этой сокрушительной и непреодолимой атаки Хаоса. Золотое сияние его зрачков резко потухло, сменившись иллюзорными часами, стрелка которых указывала на цифру 7, отделение от потока времени. После этих слов фигура Яруаши покинула этот поток времени, что сделало атаку огромного потока тьмы, содержащего в себе силу 100 звезд, полностью неэффективной. Тьма яростно бушевала в окружающем пространстве, но ей так и не удалось достигнуть тела Яруаши. Как такое возможно? Тьма приняла форму огромного лица и ошеломленно воскликнула, после очередной неудачной попытки: «Откуда у тебя взялась настолько могущественная сила времени?» Ранее способность обратного потока времени воздействовала исключительно на тело Яруаши, не вступая в прямой контакт с силой Хаоса. Но на этот раз Хаос не смог пошатнуть силу Яруаши в прямом столкновении, хотя и обладал подавляющим энергетическим преимуществом. Хаос мог быть уверен в своей способности запечатать и постепенно поглотить силу Яруаши, пошатнись энергия времени хоть немного, но он не способен вызвать ни малейшей дрожи в силе времени Яруаши. Хаос прекрасно понимал, что должен быть способен немного поколебать способность времени, даже обладая Яруаши артефактом с энергией тысячи или миллионов звезд. То есть, сила времени Яруаши находится на совершенно ином качественном уровне. Вселенная. Артефакт уровня Вселенной. Яруаши беззаботно ответил, глядя на шокированное лицо Хаоса. Это моя первая битва на таком уровне, довольно интересно. После этих слов фигура Яруаши внезапно исчезла и появилась позади Хаоса, нанеся стремительный удар по его телу золотистым клинком. Кланг. Клинок Яруаши, обрушившийся прямо на голову Хаоса, не смог даже поцарапать поверхность его тела. «Я и подумать не мог, что ты окажешься обладателем настолько мощного артефакта». Хаос повернул голову и спокойно сказал, глядя на Яруаши: «Я и правда не могу причинить тебе вреда, но то же самое касается и тебя, ведь пропасть между нашими силами слишком велика». Яруаши опустил клинок и спокойно сказал, глядя на Хаоса перед собой: «Ты прав. Навыки и способности имеют решающее значение при небольшом разрыве в чистой боевой мощи, но при разнице в несколько раз они не имеют никакого значения. Это как драка между 100-килограммовым мужчиной и 25-килограммовым ребенком. Маленький ребенок не сможет избить взрослого мужчину, даже если тот будет неподвижно стоять на месте. Забудь, раз эта битва все равно не имеет никакого смысла. Хаос покачал головой и безразлично сказал, рассеивая огромный поток тьмы, немедленно покинь мое измерение. Яруаши ухмыльнулся в ответ на слова царя богов. То есть ты хочешь сказать, что сначала неожиданно напал на своего гостя, а потом просишь его поскорее убраться отсюда. Давненько меня так не оскорбляли. Хаос был очень решителен. Тогда он уйдет сам. Он начал стремительно поглощать свои силы, намереваясь немедленно покинуть это место. Эта битва не имеет никакого смысла, вдобавок они могут привлечь внимание более ужасающих и могущественных обитателей Вселенной. Вероятно, Яруаши сможет выйти сухим из воды благодаря своему артефакту, но самого Хаоса будет ожидать жалкий конец. Но Яруаши внезапно поднял правую руку в направлении Хаоса, начавшего поглощать силу окружающего измерения, в то время как стрелка его иллюзорных часов переместилась на другую цифру. Тишина. Разум и тело Хаоса резко замерли. Царь богов неподвижно стоял на месте, словно скульптура. 9. Остановка времени. По ходу поглощения энергии звезд была открыта следующая способность иллюзорных часов. Это была остановка потока времени, как изначально и предполагал Яруаши. Ни единого шанса на сопротивление. Яруаши опустил руку. Хаос не может ничего поделать со способностью остановки потока времени, как это произошло и с отделением от потока времени ранее. Сила иллюзорных часов, находящихся на уровне Вселенной, полностью превосходит силу царя богов. Затем Яруаши шагнул вперед и приложил указательный палец к лбу неподвижного Хаоса, намереваясь приступить к извлечению его энергии. Но сила Хаоса осталась неподвижной и непоколебимой, словно кусок прочнейшей стали. Яруаши не мог извлечь ни капли силы из тела Хаоса, как бы ни старался. Понятно, маленькая черная дыра не способна поглотить большую черную дыру, как бы она ни старалась. Я не могу поглотить силу Хаоса, даже после остановки его времени. Яруаши опустил руку и прошептал. Похоже, мне необходимо повысить свой контроль до примерно 50 звезд, чтобы иметь возможность постепенно поглотить силу Хаоса. Мне стоит отправиться в путешествие по его миру. Яруаши повернул голову и спокойно сказал, глядя на многочисленные сферы, парившие над тронным залом. Он не способен прорваться через защиту Хаоса, но каждый из этих параллельных миров наполнен его силой. Овладение системой сил этих миров не только поможет Яруаши повысить свой контроль, но и станет важным фундаментом поглощения силы Хаоса. Яруаши поднял руку перед собой, после чего на его ладони появились фигуры Лианы и Лилит, предварительно отделившиеся от его тела. «Лилит, Лиана, присмотрите за этим измерением». «Хорошо», Лилит спокойно кивнула. «Но-но», Лиана, стоявшая рядом с Лилит, уныло опустила голову и сказала жалобным голосом, «Я хотела отправиться в путешествие по мирам Хаоса вместе с папочкой». Яруаши посмотрел на Лиану и сказал после короткого раздумья, «Это, конечно, возможно, если тебе так хочется, но путешествовать вместе со мной нет смысла. Ты можешь отправиться в любой из других миров, чтобы помочь мне проанализировать силу Хаоса». «Хорошо», Лиана радостно воскликнула. Ей даже захотелось повиснуть на шее отца, но теперь Яруаши слишком велик, так что ей оставалось лишь радостно прыгать на его ладони. Яруаши перевел взгляд на Лилит. «Лилит, присмотри за подчиненными Хаоса, Анксилом, отвечающий за жизнь и смерть, а также другие боги, отвечающие за ветер, молнию, воду, землю, огонь и тому подобное, являются олицетворением законов параллельных миров, поэтому Хаос не наделял их слишком большой силой». После полного подавления Хаоса силой времени Яруаши, многочисленные боги сперва переглянулись между собой и кивнули друг другу, а потом начали один за другим опускаться на колени перед Яруаши. «Есть!» Лилит кивнула и спустилась с ладони Яруаши к многочисленным богам, преклонившим колени. Яруаши сперва внимательно посмотрел на неподвижного Хаоса, а потом медленно обвел взглядом дрожащих от страха богов. Он развернулся и шагнул прочь только после того, как убедился, что ситуация здесь под полным контролем. Несколько миров, паривших над тронным залом, были сильно повреждены или уничтожены, но центральный мир и большинство параллельных остались целыми и невредимыми. Яруаши шагнул вперед и вошел в центральный мир, после нескольких секунд размышлений. Лиана, парившая неподалеку от Яруаши, сперва задумчиво склонила голову, а потом полетела к ближайшему параллельному миру. Глава 2. Глава 2. Жрица Феникса. Посреди бескрайней и безжизненной пустыни прокатилась легкая рябь, словно на поверхности водной глади. Затем в эпицентре этой легкой ряби внезапно появилась огромная фигура Яруаши, отправившегося в центральный мир хаоса. Мир хвоста феи наполнен разнообразными видами волшебства, каждая из которых является частью силы и способности хаоса. Поэтому Яруаши отправился в мир хвоста феи, чтобы шаг за шагом познать и изучить волшебство, а позже использовать его в качестве фундамента для поглощения огромной силы хаоса. Хаэм, я немного великоват. Яруаши сперва недовольно покачал головой, а потом его огромное тело бесследно исчезло, сменившись обычной человеческой фигурой. Яруаши пока что не обрел способность свободно манипулировать размерами своего тела, но для него не составляет особого труда сделать тело прозрачным, а потом сформировать проекцию нормального размера путем преломления света. «Тогда мне стоит заняться чтением книг», — Яруаши подпер подбородок рукой и задумчиво сказал, решив, что для начала ему стоит заняться чтением книг по волшебству. Он уже понял, что находится на континенте Ишгар в 4-м столетии, за несколько сотен лет до основания гильдии Хвостфей, поскольку неплохо знаком с оригинальной историей. Почему он так уверен в этом? Все предельно просто. Здесь повсюду драконы. На вершине этого мира стоят отнюдь не люди. До рождения магии убийц драконов, даже сильнейшая магия человечества не могла противостоять магии драконов, поэтому во всем мире безраздельно властвовали драконы. Одному из первых обладателей магии убийц драконов по имени Акнология удалось развить свои способности до невероятных высот, что привело к практически полному уничтожению драконов. Становление Акнологии королем драконов в обличии черного дракона ознаменовало закат эры господства драконов. Эти события пока что не произошли. Хо, Яруаши внезапно повернулся налево, когда неспешно исследовал Ишгар своим восприятием. Там по безжизненной пустоши растерянно шагала стройная молодая девушка примерно 16 или 17 лет, одетая в платье алого цвета с оранжевыми узорами, а ее голые ноги были сильно поранены и исцарапаны окружающими камнями. Девушка продолжала шагать вперед, издавая болезненные и усталые стоны, пока в конечном итоге не остановилась. Самым удивительным и примечательным было то, что когда девушка остановилась и присела на землю, ее ноги довольно быстро зажили, а кровь исчезла без следа. Молодая девушка обхватила колени руками и устало опустила голову, когда из ее живота время от времени доносились урчащие звуки. Спустя некоторое время молодая девушка подняла голову и ошеломленно осмотрелась по сторонам, потому что ощутила ароматный запах запеченного мяса. Затем она резко вскочила на ноги и обошла небольшую скалу неподалеку, позади которой обнаружила человеческую фигуру, расслабленно сидевшую перед небольшим костром. Яруаши сидел перед костром, держа над его пламенем только что пойманную птицу. Глоть. Молодая девушка сглотнула слюну, глядя на ароматное запеченное мясо, в то время как ее живот заурчал с новой силой. Яруаши приветливо улыбнулся и помахал молодой девушке свободной рукой, продолжая готовить мясо. Девушка некоторое время колебалась, но в конечном итоге шагнула в направлении незнакомца. Яруаши оторвал и протянул подошедшей девушке запеченный кусок мяса. «Спасибо». Девушка сперва приняла кусок мяса, а потом вежливо поблагодарила незнакомца. Яруаши беззаботно спросил, продолжая запекать птицу: «Как тебя зовут?» «Эклер», — девушка тихо ответила, не успев как следует прожевать кусок мяса. Яруаши совсем не удивился такому ответу молодой девушки, потому что он уже сделал предположение касательно ее личности, когда заметил регенерацию ран. Так что он догадывался о личности девушки, хотя и не пытался заглядывать в ее разум. «Жрица Феникса. Она потеряла воспоминания и получила бессмертие, выпив слезы Феникса, когда он был запечатан. Похоже, это произошло не так давно. Этот отрезок времени можно смело назвать эпохой восхода человечества, ведь именно в эти годы родились сильнейший темный маг в истории Зерев Драгнил, король драконов Акнология и жрица Феникса Эклер, а также была создана Нирвана и многое другое. Люди вынуждены расти и развиваться, чтобы иметь шансы на выживание в этой суровой и беспощадной эпохе драконов. Но Эклер, конечно, обладает бессмертием, но в отличие от Зерефа, она имеет скудные знания и навыки в области волшебства. До запечатывания Феникс считался одним из немногих существ, способных на равных сражаться с драконами. Магия и способности Феникса заслуживают изучения, потому что он является относительно сильным существом, рожденным на основе силы хаоса. КХМ, КХМ. Эклер сильно закашлялась, потому что очень давно не пила воды и не смогла нормально проглотить мясо. Яруаши подобрал небольшой камень неподалеку и протянул его закашлившейся девушке, но по пути этот ничем не примечательный камень принял форму чаши, наполненной кристально чистой водой. Глоть, глоть, глоть. Эклер жадно подхватила стакан и опустошила его всего за пару больших глотков, даже не потрудившись поблагодарить Яруаши. Способность бессмертия может устранить любые ранения, но не жажду и голод. Яруаши беззаботно спросил, когда девушка смочила горло и восстановила немного сил. «Откуда ты здесь?» «Я не помню». Эклер опустила голову и растерянно прошептала, предварительно доев кусок запеченного мяса. «Похоже, я утратила всю память, за исключением собственного имени». Яруаши кивнул. «Это влияние силы Феникса». Эклер ошеломленно раскрыла рот, потому что слова Яруаши казались ей смутно знакомыми, но в итоге она так и не смогла вспомнить ничего конкретного. «Сила Феникса, именно». Яруаши сперва спокойно кивнул в ответ на слова молодой девушки, а потом указал на нее пальцем. Яруаши пока что даже не приступил к изучению магии, но зато он обладает глубоким пониманием аспектов души и разума, так что для него не составит труда восстановить утраченные воспоминания Эклер. Фух, поток белого сияния хлынул прямо в центральную часть лба Эклер, после чего она резко вздрогнула и напряглась. Глаза Эклер резко расширились, когда в ее разуме начало всплывать множество разнообразных воспоминаний из прошлого о деревне огня, делавшей все возможное, чтобы сдержать запечатанного Феникса. Впоследствии она стала жрицей Феникса, а немногим позже на деревню огня напали наемники, и старейшина напоил ее слезами Феникса перед смертью. Постепенно к ней вернулись все воспоминания. После мгновенного возвращения многочисленных воспоминаний, Эклер выронила запеченное мясо и упала на землю, принявшись жадно глотать воздух, при этом обливаясь холодным потом. Молодая девушка ощутила сильный прилив горечи и печали, когда вспомнила убитых жителей деревни, но потом стиснула зубы и решительно сжала рукой кулон на своей груди. Половина камня Феникса. Феникса пришлось запечатать, поскольку он обладает способностями бессмертия и перерождения. Деревня огня охраняла запечатанного Феникса, но впоследствии половина камня была украдена наемниками, а другая досталась ей. Спустя некоторое время, когда молодая девушка частично пришла в себя, она выдохнула и поблагодарила Яруаши. «Спасибо». Скорее всего, она так бы и не вспомнила, что должна отнести камень Феникса отцу в граничный лес, если бы не помощь Яруаши. Эклер решительно встала и осмотрелась по сторонам, собираясь немедленно взяться за выполнение своей миссии. «Куда это ты собралась?» Яруаши беззаботно спросил, глядя на решительную и целеустремленную девушку. Эклер поколебалась и прошептала, понимая, что не может рассказывать о Фениксе посторонним. «Мне нужно срочно идти». Яруаши улыбнулся. «Доставить камень Феникса в исследовательскую лабораторию отца, я все знаю, но ты даже не покушаешь перед уходом». Эклер ошеломленно раскрыла рот и сказала напряженным голосом, инстинктивно хватаясь за половину камня Феникса на груди. «Откуда ты знаешь?» Яруаши молчаливо посмотрел куда-то вдаль с золотистым сиянием в зрачках, после чего спокойно сказал, «Твоему отцу удалось разработать метод уничтожения камня Феникса, но он умер несколько лет назад, по причине тяжелого недостатка магической силы». Эклер сперва впала в отстраненное и вялое состояние, а потом яростно ухватила Яруаши за воротник. «Нет, ты врешь». Яруаши посмотрел на разгневанную Эклер с золотистым сиянием в зрачках. Молодая девушка резко замерла на месте, когда их взгляды пересеклись, после чего перед ее глазами начали мелькать фрагменты прошлого, которые ранее увидел Яруаши. «Нет, это все ложь». Эклер сперва опустила руки и отшатнулась назад, а потом потерянно осела на землю, словно мгновенно лишилась всех сил. Яруаши медленно обвел взглядом тело Эклер, используя восприятие глаз Бога. Его взгляд пронесся сквозь одежду и проник в тело молодой девушки, концентрируясь на силе Феникса, текущей в ее жилах. Так называемая сила Феникса должна быть особой магией, ведь в основе всех сил этого мира лежит волшебство. Вдобавок, Феникс должен обладать наиболее редкой и мощной магией, поскольку является одним из сильнейших существ этого мира. Поэтому даже Яруаши потребовалось некоторое время, чтобы получить определенное понимание способности бессмертия. Эклер немного пришла в себя как раз в момент, когда Яруаши завершал анализ силы Феникса, текущей в ее жилах. Молодая девушка хмыкнула и вытерла слезы, после чего ее взгляд вновь наполнился решительностью. Она обязана выполнить долг жрицы Феникса даже несмотря на смерть отца. Феникс не должен вырваться на свободу. Эклер стиснула зубы и решительно сказала, глядя на беззаботного Яруаши неподалеку. «Приношу извинения за свою слабость, я поддалась эмоциям. Вы сказали, что отец разработал метод уничтожения камня Феникса. Тогда не могли бы вы подсказать, где можно найти его? Яруаши явно не злодей, иначе он попросту мог не возвращать ее воспоминания». Она понимала, что не сможет противостоять волшебнику, даже полагаясь на способность бессмертия, ведь в остальном ее можно считать совершенно обычным человеком, вдобавок Яруаши знает ее отца. «Твой отец передал разработанный предмет магическому совету незадолго до своей смерти». Яруаши улыбнулся и беззаботно сказал, глядя на решительную Эклер, «Ты намерена найти разработку отца для уничтожения камня Феникса?» Эклер решительно кивнула, сжимая половину камня Феникса на своей груди. «Это мой долг, как жрицы Феникса. Вторая половина камня Феникса уже украдена, поэтому Феникс может воскреснуть, если ее половина камня Феникса будет обнаружена и попадет не в те руки. Поэтому перед смертью, старейшина деревни Огня поручил ей миссию по доставке половины камня Феникса отцу. Теперь отец мертв, но ему удалось разработать метод уничтожения камня Феникса, так что ей не остается ничего, кроме как найти наследие отца и уничтожить камень Феникса». Яруаши спокойно сказал, «Ты связала свою жизнь с Фениксом, когда выпила его слезы. Поэтому ты тоже умрешь, если уничтожишь камень Феникса при помощи магического устройства, разработанного твоим отцом. Но ты ведь все равно не изменишь свое решение, верно?»